31 марта 2014. Эпиграф. Вечно вдвоем так не бывает. Жизнь – водоем, и все уплывает. Торба на круче. Водоем. Привет, свободный воин. Все, что угодно могла предположить, когда снова скатилась к мыслям о тебе, но такого... Воистину, дивно дела твои, Господи. Хотя с трудом верится, что за таким стоит Господь. Скорее... Наши пороки, подогреваемые противоположной силой. И все же удивляться христианин не перестает. Цинизм, чувство реальности, каменное сердце. Все размокло и поплыло с Божьей помощью, силой покаяния. Я жила, хотя успела умереть слишком рано. Теперь мне снова 18. Если бы я не знала своего возраста, именно эту цифру я бы назвала сейчас. Покатай на моте, ты все равно никогда не поверишь, что я кошелка. Не знаю, что понесло меня на страницу к твоей жене. Может, фотки выложила, я бы на вас посмотрела. Нет, бывает она там редко. Аву не меняет уже год, а семейное положение сразу исправила. Помолвлена. То замужем за тобой была. Что за глупость? Иду обратно к тебе. Альбом «Жена» стал называться «Бывшая жена». У нее новый город, у тебя дорога в небеса. То ли ты рад свободе, то ли открытию сезона, то ли просто вспомнил Цепелинов. Не знаю, куда катится этот мир. Год назад поженились. Впрочем, мой дружбан прожил с женой месяц после свадьбы, а до — 6 лет. В чем тут причина? Вероятно, она тебя кинула ради другого. Радоваться и надеяться на что-то я не могу. Мне кажется, тебе плохо. Интересно, все-таки ты был женат впервые или еще имеются опыты? Как же наши бабушки и дедушки... Наши родители создавали семьи с первой попытки и жили до золотой свадьбы в мире и согласии. Почему мы так не умеем? Только у верующих я это вижу, а остальные живут так, что этот мир и приближается к логическому концу. Я не думала, что Даша окажется легкомысленной и влюбчивой, но определенно впечатление о ней у меня было как о натуре своенравной. Копаться в чужих душах и головах не собираюсь, если доподлинно ничего не известно, а прояснить некому. Вероятно, долго ждать любви тебе не придется. Вот только что это будет за любовь, и устраивает ли тебя такое? Почему-то не хочется думать о байкерах плохо, тем более сводить конкретного человека, образ Божий, к какой-то касте, даже если она и неплохая. У меня есть 3 причины уважать вас. За обращение братья и сестры, за смелость и сплоченность, и за нетолерантность. Коробит зависимость. Пусть даже от скорости, секса и путешествий. Как не зайдешь в мотогруппу, обязательно увидишь фотки обнаженных красоток на мотоциклах. Впрочем, разве их не видишь в обнимку с гитарами? И все же, мне не хочется представлять себе разнузданные оргии в стиле ангелов ада и верить в то, что ты считаешь это свободой. Что важно для меня, история, похоже, не закончилась. Нет, я не кинусь добавлять тебя в друзья, напрашиваться на знакомство и строить из себя 18-летнюю свистушку, чтобы по проспекту покатал. Если ты меня и вспомнишь, для тебя и возраст секретом не окажется. Я ничего не стану менять. Разведенка не предел моих мечтаний. Но, изучая Священное Писание и видя, как воля Божия совершается в веках, я заинтересовалась. Мне ж сейчас все объясни, вынь да положь. Господь никуда не торопится. Его пророчества и через 8 веков сбываются. Быть может, я и про свою жизнь хоть что-то пойму. На это появилась надежда, а не на совместное счастье. Я вовсе не уверена, что хотела бы этого. Если бы у тебя было подключено приложение «Мои гости», и ты спросила бы меня однажды: «Девушка, почему вы так часто сидите на моей странице?» Я бы ответила: «Я влюблена в вашу страницу. Мне тут нравится, и вы мне нравитесь». Теперь стесняться нечего. Я не желаю чужого мужа, и это облегчает жизнь. Я вообще не желаю. Я просто пытаюсь найти доказательство своей веры в конкретного человека. Наверняка ты бы удивился, узнав, что где-то в этом городе есть девушка, поющая в сельском храме и машущая шваброй в библиотеке, влюбившаяся в тебя по интернету, хотя 7 лет назад вы познакомились в реальной жизни. Эта девушка никогда не путешествует, у нее почти нет друзей, она живет, незнамо чем, но чему-то радуется. Она не смотрит телевизор и не интересуется политикой. Не любит сладкого и ходит в бассейн 2 раза в неделю. Читает мало, много спит, и ничего в ней примечательного нет. Она некрасива, носит очки, У нее нет пышных форм, и ростом она выше тебя. Так их ценят как товарищей, но семью с такими создавать не хочется. А было бы благоразумно, ведь такие верны до последнего, и не летучи. Не факт, что сами эти замухрышки мечтают о таком уделе. Быть может, даст Бог расцвести и принести плод во 100 крат. Как это было бы прекрасно, наверное. Твоя озадаченная Кристи.